Einen wunderschönen guten Morgen. Доброе утро. Sag mal zu deinem Nachbarn guten Morgen. Скажи своему соседу доброе утро. Schön, dass du da bist. Как хорошо, что ты здесь. Ich freue mich, euch alle zu sehen im Haus des Herrn. Я рада вас видеть в доме Божьем. Und ich glaube, dass es ein ganz besonderer Gottesdienst sein wird. И я уверен, что это будет особенное богослужение. Gut, dass du die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. И как хорошо, что ты взял себе время прийти. Gott hat was für dich vorbereitet. Бог имеет что-то для тебя сегодня. So, lasst uns in Anbetung kommen. Давайте прославим Его. Wir wollen unseren Herrn preisen. Oh, dass wir Ehre geben. Denn du bist gut, Herr. Ты благословен. Du bist gut, Herr. Ты благословен. Ehre. Тебе вся слава. Danke, dass wir in dein Haus sein dürfen. Oh Herr, wir wollen dir zurufen, dass du gut bist. Für alle Zeit bist du gut. Oh Halleluja! Halleluja! Halleluja! Ehre und Anbetung. Halleluja. Wir beten dich an, Herr, jetzt an diesem Morgen, in deinem Haus. wollen die Ruhe des Herrn hineinkommen. Wir wollen für ihn singen, wir wollen für ihn beten. Der du regierst, der du sitzt auf dem Thron. sitzt auf dem Thron. Ты сидишь на троне. О, Herr, du regierst. Ты царствуешь. Für alle Zeit. Навсегда. Halleluja. I'm not afraid.

Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господь. Vater, потому что Ты великий Бог. Denn du bist ein großer Gott. Мы Твои творения вместе с небесами, мы поем Тебя. Wir als deine Schöpfung singen dir mit dem Himmel zu. Dass du erhoben bist. Du bist heilig. Мы всегда вечно будем благодарны Тебе. Und wir werden dir auf ewig dankbar sein. За Твое спасение и благословение. Für deine Rettung und deinen Segen. Все хорошее, что мы имеем, Господь, от Тебя. Alles, was wir Gutes besitzen, Без Тебя мы ничего не смогли делать. Ohne dich könnten wir nichts. Еще раз мы православляем Твое имя. Wir preisen deinen heiligen Namen. Ты великий. Du bist gut. Спасибо Тебе, Отец. Danke dir, Vater. Во имя Иисуса. Im Namen Jesu. Аминь. Amen. В Псалме Давид говорит, как хорошо и приятно братьям и сестрам вместе быть в Доме Божьем. In dem Psalm können wir lesen, wie gut es für die Brüder Пока und Schwestern ist. Пока вы не сели, поверните друг другу и поприветствуйте. Скажите им, как хорошо и приятно быть в Доме Божьем. Wie gut es ist, im Haus des Herrn zu sein. Deswegen begrüße deine Nachbarn. Аллилуйя. В Матфея Иисус учил и говорил нам, чтобы мы не собирали себе сокровища здесь на земле. Потому что мол, ржава и вори могут их испортить. Jesus lehrt uns, dass wir uns keine Schätze auf Erden sammeln sollen, da sie von Motten und Rost zerfressen werden können. Но он говорит, чтобы мы, находясь здесь на земле, чтобы мы собирали себе сокровища на небе, там, где ни мол, ни ржава, ни воров не будут их истреблять. Er lehrt uns, dass wir Schätze im Himmel ansammeln sollen, wo eben keine Motten, kein Rost sie zerfressen können. И еще он говорил, чтобы мы были внимательны, потому что там, где сокровища наши, там и будут и сердца наши. Zudem sagt er, dass wir achtsam sollen, wo unsere Schätze liegen, denn da, wo unser Schatz ist, ist auch unser Herz. И первый вопрос, который приходит в мыслях, это как же нам, находясь здесь на земле, сможем собирать себе сокровища на небе? Und die erste Frage, die aufkommt, ist, wie können wir hier lebend auf der Erde Schätze im Himmel sammeln? Дело в том, что все финансы, все сокровища, которые мы здесь зарабатываем, если мы их эгоистично будем тратить только на себя, они там нам не пригодятся на небе. Denn wenn wir hier auf der Erde und das, was wir verdienen an Finanzen, für uns selbst egoistisch ausgeben, wird es keinen Wert mehr im Himmel haben. Потому что земное богатство или финансы, они не конвертуемы на небе, если мы их будем просто так тратиться здесь. Denn irdischer Reichtum hat keine Bedeutung im Himmel, wenn wir das hier einfach so nach links und rechts ausgeben. Я вот недавно вернулся из Нигерии в Африке, где я был на 10 дней. Und ich war kürzlich für 10 Tage in Nigeria, in Afrika. Там у них есть своя валюта, называется Найра. Und dort gibt es eine eigene Währung, nennt sich Vaira. Эта валюта, она неконвертуемая. Und diese Währung ist eine eigene für sich. Кто жил? Nicht umtauschbar. Кто жил в постсоветских странах в 90-х годах, может, вы помните, что такое свободно конвертируемая валюта, СКВ? Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere in den 90er Jahren, was es bedeutet, wenn man eine Währung nicht umtauschen konnte. Это валюта, которую можно в одной стране свободно потратить, и когда даже приезжаете в другую страну, тоже можете их расходить, потратить. Das ist eine Währung, die du sowohl im eigenen Land ausgeben kannst, als auch in anderen. Это как старые хорошие дойчмарки, американские доллары или английские фунты. Sowohl wie es die deutsche Mark war, als auch englische Pfund und der Dollar. К сожалению, нигерийская валюта, она не конвертируемая. Und leider ist die nigerische Währung nicht umtauschbar. Возвращался уже в аэропорте, я обнаружил, что у меня эти валюты много остались. Und als ich am Flughafen war, habe ich festgestellt, dass ich noch viel von dieser Währung habe. И я думал, надо что-то с ними быстро делать. Und ich dachte mir, irgendwas muss ich jetzt schnell damit machen. И я начал покупать прямо в аэропорте сувениры, чтобы сюда привезти. Und ich begann, Souvenire zu kaufen, um sie mitzubringen. И даже остались не сдачи. Und es ist sogar noch was übrig geblieben. Эти деньги до сих пор у меня на квартире валяются и никому не нужны. Und dieses Geld liegt bei mir zu Hause rum ohne Nutzen. И так бывает, если мы будем тратить все, что мы зарабатываем здесь, и не научимся их перевести или конвертировать на небесных, они пропадут. Und so ist es auch, wenn wir einfach unser Geld ausgeben und nicht lernen, es in himmlische Währung umzutauschen. Потому что земные богатства, они имеют значение только на земле. Мы должны научиться их перевести. Denn irdischer Reichtum hat nur auf der Erde Bedeutung, so müssen wir lernen, es umzutauschen. И вернемся к первому вопросу. Как же нам, находясь здесь, как мы можем конвертировать эти средства на небе? Und so kommen wir zur ersten Frage zurück. Wie können wir das in himmlische Währung umtauschen? Я думаю, что это через пожертвования, через даяния, через десятины. Ich denke, das geschieht durch Kollekte, durch den Zehnten, durch das Geben. Когда будем своим финансам помогать тем, которые нуждаются, wenn wir anderen, die Not haben, mit unseren Finanzen helfen. Бог это будет зачитывать нам на нашем небесском конте. Gott wird es unserem himmlischen Konto anrechnen. И самое важное, und das Wichtigste как Иисус говорил, wie Jesus auch sagte, там, где наши финансы, там, где наши сокровища, там и будут наши сердца. Dort, wo auch unsere Finanzen, unser Schatz ist, wird auch unser Herz sein. И сегодня у нас прекрасная возможность, чтобы пожертвовать, чтобы поддержать дело Божие в церкви и тоже помогать людям, которые нуждаются. Und heute haben wir diese wunderbare Möglichkeit, die Gemeinde oder die Menschen, wo sie es benötigen, zu unterstützen. И тогда наши сердца будут прилиплен к Богу. Dann werden auch unsere Herzen sich an Gott haften. Amen. Amen. Поэтому будем вставать и молиться и будем жертвовать. Deshalb wollen wir aufstehen, beten und geben. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что все, что мы имеем, хорошее от Тебя пришли. Herr, ich danke dir, dass wir alles gut, was wir besitzen, von dir bekommen. И Господь, я прошу, чтобы Ты благословил эти средства, которые Твои дети принесли. Herr, und ich bitte, dass du das segnest, was deine Kinder darbringen. Пусть они пойдут на добрые дела. Es soll dem guten Werk dienen. И благослови нас, Господь. Und segne auch uns, Herr. Чтобы мы не имели никакой нужды. Dass wir nichts Not haben. Ни духовные, ни ни душевные, ни материальные. Weder geistig, noch seelisch, noch физisch. Господь, во Твоей славе. Herr, wir geben dir zu Ehre. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Vielen Dank für diesen Lobpreis. Это было круто. Das war wirklich klasse. So, Господь здесь. Der Herr ist hier. Это самое главное. Und das ist das Wichtigste. Я уже здесь лежал у стола Господня. Und ich lag hier schon an der Tafel des Herrn. Царский стол, Halleluja. Die königliche Tafel. Если ты не лежал зря. Wenn du hier nicht gelegen bist. Я уже лежал. Ich lag bereits. И наелся. Und habe mich voll gegessen. И мне еще слово Господа здесь есть. Ай, да, und dann gibt es hier ja noch das Wort des Herrn. Ты готов кушать? Bist du bereit zu essen? Кушать готов? Bist du bereit zu essen? Ай, амен, амен. Давай сегодня будем кушать. Lasst uns heute essen. Не слушать. Nicht zuhören. А кушать. Sondern essen. Скажи, не слушать. Sag nicht zuhören. А кушать. Sondern essen. Кушать лучше, чем слушать. Essen ist besser als zuhören. Уйдешь сытый, амен. Dann wirst du satt hinausgehen. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Вам хорошо здесь? Geht's euch gut hier? Немножко жарковато, да? Bisschen warm, oder? В аду жарче будет. In der Hölle ist es heißer. Радуйся, что ты здесь. Deswegen freue dich, dass du hier слушай, bist. Можешь открыть дверь здесь? Открой нам дверь. Это будет хорошо, и у нас такой будет сквознячок. Wir schaffen jetzt ein bisschen Durchzug. Аллилуйя. Вообще, сюда смотрите. Я здесь. Schaut mal her, ich bin hier. Ай да Господь. Господь лучший. Амен. Der Herr ist der Beste, amen. Спасибо, Эммануил, за слово. Danke, Immanuel, für das Wort. Ты такую тему затронул вообще. Du hast hier so ein Thema angeschnitten. Я могу продолжать еще два часа об этом говорить, но не буду. Ich könnte noch zwei Stunden weitermachen, aber ich mach's nicht. Это очень-очень сильно. Denn das ist wirklich sehr, sehr stark. Небесный счет, ай Господь. Das himmlische Konto. И как конвертировать отсюда туда. Und wie man von hier auf dort umwechseln это kann. Это надо учиться, друзья. Das muss man lernen, ihr Lieben. Амен. И тогда у тебя будет большой счет на небесах. Und dann wirst du ein dickes Konto im Himmel haben. Речь, конечно, не идет о каком-то денежном богатстве, эквиваленте. Und es geht natürlich um kein Geldreichtum. Я тебе скажу все-таки скажу. Aber ich sag dir trotzdem. Кто-то хочет услышать вообще? Möchte es jemand überhaupt hören? Как конвертировать? Wie wechselt man? Какой небесный счет? Эммануил уже сказал. Эммануил sagte bereits. Пожертвование десятина делать добро. Die Kollekte und das. Но что ты там получишь? Der Zehnte schafft es gut, aber was bekommst du dort? Какая награда там? Welche Lohn wartet auf dich? Лучше я не буду об этом начинать, слушай. Ich glaube, ich fange gar nicht erst an. Либо нicht, да. А то же я не остановлюсь потом. Sonst kann ich ja nicht aufhören. Это очень горит, аллилуйя. Denn das ist ein heißes Thema. Знаешь, там ты получаешь награду, любовь людей. Dort bekommst du als Lohn die Liebe der Menschen. Любовь людей. Die Liebe der Menschen. Вокруг тебя будут люди. Um dich herum werden Menschen sein. Которые будут тебя постоянно любить. Die dich ständig lieben werden. Тебе говорить спасибо. Dir Danke sagen. Обнимать и целовать тебя. Dich umarmen und küssen werden. И прикинь, у тебя каждые 5 минут будет человек, который с тобой будет говорить спасибо, спасибо. Und stell dir vor, alle 5 Minuten sagt zu dir jemand Danke. Эй, это счастье. Das ist Glück. Это рай. Das ist Paradies. Это и есть благословение и счастье. Und das ist Segen und Glück. Ты окруженный любовью. Du bist umgeben von Liebe. Потому что ты спасал людей. Weil du Menschen gerettet hast. Ты привел их к Иисусу. Weil du sie zu Jesus geführt Они hast. Стали твоей наградой на небесах. So wurden sie zu deinem Lohn im Himmel. Апостол Павел говорит, вы моя слава и радость. Апостол Павел sagt, ihr seid meine Freude und Ehre. Господь говорит, там на небесах слава. Der Herr sagt, im Himmel ist die Ehre. И мир. Und Friede. Всякой душе человека, делающего доброе. Во-первых, честь, он говорит. Потом слава и мир. Jede Seele, die Gutes tut, bekommt Ehre und Frieden. Честь, слава и мир. И эта честь, она выражается в любви людей. Und diese Ehre, die zeigt sich in der Liebe der Menschen. И чем больше людям ты здесь помог. Und je mehr Menschen du hier geholfen hast. Чем больше людей ты привел к Иисусу здесь. Je mehr Menschen du hier zu Jesus geführt hast. Тем больше чести у тебя на небесах. Desto mehr Ehre bekommst du im Himmel. И счастья. Und Glücklichkeit. Потому что ты будешь тонуть в любви людей. Du wirst in der Liebe der Menschen ertrinken. И это слава. Und diese Ehre, это особенная слава. Das ist eine besondere Ehre. Да, знаешь, там звезда от звезды разнится в славе, апостол Павел говорит. Апостол Павел sagt, dass jeder Stern unterschiedlicher Ehre gebührt. Он говорит о духовной славе. Er spricht hier von geistlicher Ehre. Она будет очень разная. Sie wird unterschiedlich sein. Люди будут сиять. Und die Menschen werden strahlen. Как солнце, как звезды. Wie Sonne und Sterne. Прикинь, Мария Тереза, она сейчас сияет. Stell dir vor, Mutter Teresa, sie strahlt. Так же, как апостол Павел. Wie auch Apostel Paulus. Это факт. Das ist Fakt. Один брат был недавно на небесах. Ein Bruder war kürzlich im Himmel. И он увидел, встретился с Марией Терезой, он видел ее. Und er sah und traf Mutter Teresa. Она сияла так же, как апостол Павел. Sie strahlte genauso wie Apostel Paulus. Я ему верю. Und ich glaube ihm. Потому что я знаю, это слава, она имеет разные уровни. Denn ich weiß, dass diese Ehre verschiedene Ebenen hat. И также разный уровень доступа у тебя на небесах. Und du hast auch verschiedene Zugänge im Himmel. Понимаешь, это очень важно, эта тема особенная. Das ist ein ganz besonderes Thema. Награда на небесах. Лон im Himmel. И мир, ай, Господь. Und Friede. Вот этот шалом, который мы все время о нем говорим, но не знаем, о чем мы говорим. Dieser Shalom, von dem wir reden, aber keine Ahnung haben, was es bedeutet. Мир Божий, он так наполнит нас. Der Friede Gottes wird uns so erfüllen. Что вокруг тебя будут только святые люди. Denn um dich herum werden nur heilige Menschen sein. Только любящие Бога люди. Nur Menschen, die Gott lieben. Только которые ждут, чтобы праздновать и радоваться и говорить свят, свят, свят, свят, свят. Nur welche, die ihn feiern wollen und heilig rufen. Какая это атмосфера? Was ist das für eine Atmosphäre? Миллионы людей, любящие Господа. Wenn Millionen an Menschen den Herrn lieben. И ангелы такие мощные существа. Und diese mächtigen Geschöpfe, die Херувимы и Серафимы. Die Cherubim und Seraphim. Все говорят, свят, свят, свят, свят. Und alle rufen heilig, heilig ist der Herr. И все влюблены в Иисуса. Und alle sind in Jesus verliebt. Что за атмосфера? Was für eine Atmosphäre, Herr. Я услышу ваш аминь когда-нибудь. Hör ich euer Amen? Воздай Богу славу. Gib Gott die Ehre. Ой, Господь. Классно. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Ehre sei dem Herrn. Скажи соседу, слава Богу. Sag zu deinem Nachbarn, Ehre sei dem Herrn. Amen. У нас в церкви принято обнимать друг друга, знаете? In unserer Gemeinde ist es üblich, einander zu umarmen. Вот брат брата, сестра сестру. Ein Bruder den Bruder, die Schwester die Schwester. Для этого нужно дорасти. Aber man muss da erst reinwachsen. Okay? Если ты чувствуешь себя неуютно, wenn du dich dabei unwohl fühlst, значит, у тебя еще проблема с духовным ростом. Dann hast du noch ein Problem mit geistigem Wachstum. Если ты как ежик такой, значит, у тебя проблема. Wenn du wie so ein Igel bist, hast du ein Problem. Потому что любовь Господня, denn die она Liebe должна des наполнять Herrn тебя, muss dich erfüllen, и ты должен ее давать, und du musst sie geben, и также учись принимать ее, und auch lernen, sie anzunehmen. Okay? Вот в славянской культуре нет такого обнимать друг друга. In der slawischen Kultur gibt es dieses Umarmen nicht. Во многих христианских культурах, которые тысячи лет существуют, там везде обнимают друг друга. Und in vielen christlichen Kulturen, die über tausende Jahre bestehen, gibt es diese Kultur. И они умеют это делать, okay? Мы не умеем это делать. Und sie können das. Мы не умеем еще это делать. Wir können das Но noch nicht. Но мы учимся этому. Aber wir lernen И es. И я рад, что есть еще больше церкви, они понимают наконец, что надо обнимать друг друга в церкви. Und ich bin froh, dass die Gemeinden verstehen, dass man einander umarmen muss. Я слышу об одной церкви, о другой церкви, они начинают обнимать друг друга. Ich höre das von einer und der anderen Gemeinde, dass sie einander beginnen zu umarmen. Слава Богу, есть разница. Es gibt einen Unterschied. Между тем, как там приветствуют друг друга, и как здесь приветствуют друг друга. Zwischen dem, wie man sich dort begrüßt und hier. Amen. Когда ты так вот просто Это вежливость. Wenn es nur so ein Handschlag ist, ist es Höflichkeit. Это вежливость. Das ist Höflichkeit. Это вежливость. Das ist Höflichkeit. Но у нас любовь, а не вежливость. Aber wir haben Liebe und nicht Höflichkeit. Amen. Кто-то еще скажет Amen. Sagt noch jemand Amen? У нас должна быть любовь. Ihr sollt Liebe haben. И не надо вот этого такое медвежье такое объятие не надо. Und es soll keine so eine Bärenumarmung sein. Некоторые мужчины они выражают свое мужество в том, что они сильно давят руку тебя. Manche Männer zeigen ihre Männlichkeit, indem sie so einen festen Handschlag haben. Они думают, это я себя здесь покажу, я сильный. Sie wollen sich dadurch zeigen. Не надо. Lass es. Написано, будьте братолюбивы друг к другу с... Нет. Читайте Библию. С нежностью. Seid mit Sanftmut in eurer Bruderliebe. С нежностью. Прикинь, брат брата, с нежностью. Stell dir vor, ein Bruder zum Bruder mit Sanftheit. Нежность должна быть. Es soll Sanftheit da sein. Сестра сестру, с нежностью. Die Schwester mit der Schwester mit Sanftheit. Ням, ням, ням, ням, на все три щечки. Alle drei Backen. Я на Кубе этому так научился, Господь меня научил этому. Und der Herr hat mich das wirklich auf Kuba gelehrt. Да, потому что там все в церквях, они обнимаются такие. Denn dort umarmt man sich in den Gemeinden. А мы там были с русскими пасторами, они такие, знаете, сибирские мужики, какие там объятия. Und wir waren dort mit russischen Predigern, so sibirische Menschen, was für Umarmung. А там такая интересная еще традиция в одной церкви мы были там. После богослужения все подходили к проповеднику, его обнимали и целовали в щечку. Und dort gab es ja, so ein Ritual, dass man nach dem Gottesdienst zum Pastor geht und ihn auf die Backen küsst. И прикинь, я стою, и все ко мне подходят, и меня обнимают. Und stell vor, ich stehe da und alle kommen zu mir. И бабушки, они так особенно прямо это делали. Und die älteren Damen haben das auf so eine besondere Art und Weise gemacht. И знаешь, и не надо вот этого, это классно. Und Leute, это das ist gut. Принимать надо. Это надо научиться принимать. Man muss lernen, das annehmen это zu können. Это благословение. Das ist Segen. Знаешь, то, что они там тебе скажут, я не понимаю по-испански. Ну, чуть-чуть понимаю. Was sie vielleicht gesagt haben, das habe ich nicht richtig verstanden. Но я принимал их дух. Aber ich habe ihren Geist annehmen знаешь, können. Надо уметь обнимать. Man muss es können zum Armen. Мы еще не умеем, нам надо учиться этому. Und okay? wir müssen das noch lernen. В этом великая чистота есть. Darin ist so eine große Reinheit. У нас мозги чуть-чуть повернуты. Особенно вот у мужиков это. Denn unsere Denkweise ist etwas verdreht, vor allem надо, bei den Männern. Надо очистить свои мозги. Man muss seinen Verstand reinigen. Очистить свои мозги. Sein Verstand одеться reinigen. Красиво, как полагается, понимаешь? Schön anziehen, wie sich gehört. Ты понимаешь, о чем я говорю, да? Verstehst du, одеться, wovon ich rede? Я не имею в виду одеться вот это физически, а вот в духе одеться. Ich meine nicht die physische Kleidung, sondern die geistliche. Знаешь, помнишь, да, небесный дресс-код? Erinnerst du dich an den himmlischen Dresscode? Wir haben letzten Sonntag darüber geredet. Und wenn du dich richtig gekleidet hast, wird alles gut sein. Wenn du hierher kommst und du bist bereits richtig gekleidet. Selbst als du noch zu Hause warst. Und du hast gefrühstückt und warst bereits in der richtigen Kleidung. In den richtigen Gedanken. Nicht in deinem Handy. Не в этом, Nicht darin, а уже с Господом. Sondern schon mit dem Herrn. Утром проснулся, открыл глаза, Господь, спасибо. Du wachst auch, öffnest deine Augen, Herr, danke. Okay. Потом поехал на машине, ты вспоминаешь какой-то стих из Библии. Und dann fährst du im Auto, erinnerst dich an einen Vers. И жуешь этот стих, жуешь. Und du kaust diesen Vers Прям durch. Жуешь. Du kaust ihn durch. Размышляешь о нем. Denkst über ihn nach. Один стих. Ein Vers. Думай о нем. Denk über ihn nach. Ты одеваешься. Du kleidest dich. В красивые одежды. In schöne Kleidung. Когда у тебя в мозгах Слово Божие. Wenn du in deinem Verstand das Wort des Herrn hast. Okay. Если в мозгах нет слова Божье, пой. Wenn du kein Wort im Verstand hast, dann singe. Да, если не успел схватить слово Божье, пой. Wenn du es nicht geschafft hast, am Wort zu greifen, dann singe. Ну, песня же есть какая-нибудь хорошая. Du kennst doch irgendein gutes Lied. И вот бормочи ее про себя, там едешь, бормочи. Murmel es sofort hin. В метро едешь, про себя бормочишь, в машине едешь, громко поешь. Wenn du in der U-Bahn fährst, mach es leise, im Auto mach es laut. И ты приехал. Und du bist da. И тут сразу с первой секунды ты включился. Und dann bist du hier von erster Sekunde an dabei. Ты включился, и ангелы тебя пускают. Du bist an und die Engel lassen dich hinein. Ты сразу же с полоборота завелся, тебя поклонение захватило, и все это улетело. Du bist von Anfang an gleich mit dabei. И ты полчаса кушал, потом сел, и ты чувствуешь, что ты пьяный. Und dann isst du diese halbe Stunde lang, setzt dich hin und spürst, dass du wie betrunken bist. Ты пьяный. Du bist betrunken. Я так мечтаю, чтобы вы были все пьяные здесь. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich hier alle betrunken seid. Amen. Написано как: не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Es steht geschrieben: betrinkt euch nicht mit Wein, sondern erfüllt euch mit dem Geist. Вот христиане любят говорить про первую часть стиха. Die Christen lieben es, über den ersten Teil des Verses zu sprechen. Забывают про вторую. Aber vergessen den zweiten. Он говорит: упивайтесь духом святым. Er sagt: betrinkt euch mit dem Heiligen Geist. Наполняйся духом святым. Erfüllt euch mit dem Heiligen Geist. И тебе так хорошо. Und dir wird es so gut gehen. И тебе после этого все по барабану. Und danach juckt dich auch nichts что mehr. Что там говорят в новостях? Was man dort im TV sagt. Ты вчера еще слушал новости, страшно. Gestern hast du Nachrichten gehört und du hattest Angst. Напился духа святого. Und dann betrinkst du dich mit dem Heiligen Geist. Говорю, что там вчера было? Und denkst dir, was war gestern? Тебе весело уже, аллилуйя. Und du kannst dich erfreuen. Может, ты в духе святом, аминь. Weil du im Heiligen Geist bist, amen. Тогда ты смелый, dann тогда ты веселый, mutig und fröhlich и абсолютно трезвый, und absolut nüchtern в голове, im Kopf. Так что ты можешь все принимать. Deswegen kannst du alles annehmen. Это отличие небесного вина от этого вина. Das ist der Unterschied zwischen himmlischem und irdischem Wein. Знаешь, на царском пиру всегда стоит вино. An einer königlichen Tafel gibt es immer Wein. На царском столе Господа всегда много вина. Am königlichen Tisch Gottes gibt es viel Wein. Halleluja. Ой-ой-ой. Он говорит, Иисус говорит, мы будем пить там вино. Jesus sagt, wir werden dort Wein trinken. Слышал или нет? Hast du das gehört говорит, oder nicht? Я буду там пить вино с вами. Er sagt, ich werde dort mit euch Wein trinken. Оно здесь есть. Und es ist hier. А ты заходишь в церковь, в Царствие Божие. Wenn du in die Gemeinde, in das Reich Gottes gehst, im Geiste hineingehst. Это есть твое вино. Das ist dein Wein. Не упивайся вином этим. Betrinke nicht mit irdischem, dich nicht mit irdischem Wein. А наслаждайся вином Духа Святого. Sondern genieße den Wein des Heiligen Geistes. Есть градусы разные, между прочим, окей, градусы. Und es gibt unterschiedliche Umdrehungen. Есть такие градусы, не, как он, проценты, да? Проценты, danke. Градусы, не, такие градусы, что ты просто лежать будешь. Es gibt Prozente, da wirst du einfach flach liegen. Поэтому Библия говорит, люди лежали. Deswegen sagt die Bibel, die Menschen lagen. Слава Господня пришла. Die Ehre des Herrn kam. Yeah, Halleluja. Я хочу, чтобы вы лежали здесь иногда. Und ich möchte, dass ihr hier ab und zu mal liegt. Мы будем это делать. Und wir werden das tun. Потому что царский стол есть, и мы будем о нем говорить и будем кушать. Denn es gibt die königliche Tafel, wir werden über sie sprechen, von ihr essen. Слава Богу, здесь есть пару новых людей. Ich sehe, hier gibt es einige neue Leute, Gott sei Dank. Да, слава Богу. Есть те, которые в отпуске. Es gibt welche, die im Urlaub sind. Мы любим вас там на камеру. Wir lieben euch dort in der Kamera. Отдыхайте, наслаждайтесь. Genießt es. На Livestream с нами. Mit uns im Livestream. И я вижу, брат у нас один из Америки, я слышал. Ich habe gehört, es gibt hier einen Bruder aus den USA. Aus der USA, брат, да? Ein Freund, ein Bruder. Приветствуем тебя здесь. Пусть Бог благословит. Herzlich willkommen, der Herr segne dich. Вместе с дочкой. Mit seiner Tochter. Это дочка или сын? Дочка? Девочка, да? Eine Tochter. Eine Tochter, Alleluja. Если вы еще здесь, и мы вас не заметили, извиняюсь. Wenn ihr hier seid, wir haben euch noch nicht bemerkt, entschuldigt Но bitte. Но добро пожаловать. Aber herzlich willkommen. Amen. Я буду дальше объяснять, что такое пророческое восприятие. Ich werde weiterhin über Prophetien sprechen. Да, и как открыть в себе пророческий дар. Und wie man die prophetische Gabe in sich offenbaren kann. Да, и в конце я дам конкретный лайфхак. Und am Ende gebe ich euch einen richtig guten Lifehack. Надеюсь, что мы дойдем до этого, и ты получишь практический инструмент. Ich hoffe, wir schaffen es dahin, und dann bekommst du auch ein praktisches Instrument. И начнем двигаться в пророческом даре. Und wir werden uns in diese prophetischen Gabe bewegen. Надо переходить от теории к практике. Man muss aus der Theorie in die Praxis übergehen. Знаете, любая самая прекрасная теория не поможет. Jede beste Theorie Theorie kann nicht helfen, если мы не начнем делать первые шаги, wenn wir nicht beginnen, erste Schritte zu tun. Знаешь, можно много рассказывать о том, что такое бутерброд. Man kann viel über ein Butterbrot sprechen. Из чего он состоит, как его делать. Woraus es besteht, wie man es macht. Но нужно взять, в конце концов, хлеб. Aber man muss im Endeffekt ein Brot nehmen. Нож. Ein Messer. Масло. Butter. Все, что там надо еще. Und alles, was du dazu noch brauchst. И делать его. Amen. Und es streichen. Может быть, он первый будет невкусный, но зато ты сделал. Vielleicht wird dein erstes Stück nicht so lecker sein, aber du hast es gemacht. Первое слово, которое ты сегодня на немецком выучил, Butterbrot. Das erste Wort, was du heute im Deutschen gelernt hast, Butterbrot. Ага, чисто немецкое слово, между прочим. Кто не знал? Übrigens rein deutsches Wort. И вот мы будем переходить сегодня к духовному бутерброду. Und wir werden heute zum geistlichen Butterbrot übergehen. Да, и это будет не в теории уже, а в практике. Das wird nicht mehr theoretisch, sondern praktisch sein. Потому что от теории ты не наешься, окей? Okay? Denn in der Theorie kannst du dich nicht satt essen. Рассказами про бутерброд мы не наедимся. Über Erzählungen über das Butterbrot werden wir nicht satt. И нам нужно двигаться в пророческом даре. Wir müssen uns in der prophetischen Gabe fortbewegen. Я готов, а ты готов? Ich bin bereit, du auch? Кто готов? Wer ist bereit? Пару рук еще не готовы. Ну ладно. Ein paar Hände sind noch nicht bereit. Давайте будем делать свой пророческий бутерброд. Lasst uns unser prophetisches Butterbrot machen. И не бояться ошибок. Und auch keine Angst vor Fehlern haben. Okay? Путь вверх это всегда путь проб и ошибок. Ein Weg nach oben besteht immer auch aus Niederlagen. Очень важно. Das ist ganz wichtig. Пророческий дар всегда будет делать ошибки. Eine prophetische Gabe wird auch immer Fehler machen. И это хорошо. Und das ist gut. Не ошибается только тот, кто ничего. Ein Fehler macht nur derjenige nicht, der nichts tut. Но как раз этот ошибается по полной. Aber der macht den allergrößten Fehler. Лучше бы он что-то делал и ошибался. Besser würde er etwas tun und dabei Fehler machen. Amen. Amen. Апостол Павел, он очень ценил пророческий дар. Апостол Павел schätzte die prophetische Gabe sehr. Он говорит, я хочу, чтобы вы ревновали о дарах духовных, особенно же о том, что пророчество. Er sagt, ich möchte, dass ihr eifrig seid nach den Weissagen, vor allem aber nach der Prophetie. И всего 9 даров Святого Духа, всего. Und es gibt nur 9 Gaben des Heiligen Geistes. Один из них вот пророчество. Und eine von ihnen ist die Prophetie. Но интересно, что из 9 даров Духа Святого 6 даров. Aber interessant, dass von diesen 9 nur 6 Gaben. 6 даров. 6 Gaben. Это дары информации. Sind Gaben der Information. Когда ты слышишь, wenn du hörst, принимаешь какую-то информацию, gewisse Informationen annimmst, и даешь ее. Und sie weitergibst. Очень интересно. Das ist sehr interessant. У Бога очень много вообще-то чего нам дать. Der Herr hat so vieles, was uns geben kann. Но почему-то из 9 даров целых 6 даров. Aber aus diesen 9 Gaben sind ganze 6 Gaben. Связаны с информацией. Sie sind verbunden mit Information. И только 3 дара. Und nur 3 Gaben. Которые называются у нас дары силы. Die sich als Gaben der Kraft nennen. Ты можешь их объединить как дары силы. Du kannst sie vereinen als Gabe der Kraft. Это дары исцеления. Das ist die Gabe der Heilung. Это вера. Der Glaube. И это силы чудодейственные. Und die Wundertaten. Все. Das war's. Все остальные дары – это дары информации. Alle anderen Gaben dienen der Information. Мы говорим, Господь, дай нам чудеса и исцеление. Und wir sagen, Herr, gib uns Heilung und Wunder. Это обычно то, что христиане хотят. Das ist normalerweise das, was Christen дай wollen. Нам дары, чудеса и исцеление. Gebe uns Wunder und Heilung. Да побольше, Господь. Und am besten viel davon. А Господь говорит, а как насчет слова? Und der Herr sagt, wie steht's mit dem Wort? Да ну, слова это не надо. Ach, das Wort brauche ich nicht. Не, словами сыт не будешь. Nee, durch Worte werde ich nicht satt. А Господь говорит, не, как раз словами ты будешь сыт. Und der Herr sagt, nein, gerade durch das Wort wirst du satt. Не хлебом единым будет человек, но всяким словом. Nicht durch das Wort, nicht durch Brot allein wird der Mensch satt, sondern durch das Wort. Исходящим из уст Божьих. Welches aus dem Mund Gottes kommt. Когда ты понимаешь, что такое слово, исходящее из уст Божьих. Wenn du verstehst, was es bedeutet, dass ein Wort aus dem Mund Gottes herauskommt. Это как раз дары информации. Das sind Gaben der Information. Дары пророчества. Gaben der Prophetie. Развлечения духов. Die Geisterunterscheidung. Разные языки. Zungensprache. Это истолкование языков. Das ist die Offenlegung der Zungensprache. Это слово мудрости. Weises Wort. Это слово знания. Und die Erkenntnis. Okay, мы сейчас не будем высвечивать, будет долго. Поэтому вот я вам перечислил эти слова. Ich habe euch das jetzt hier aufgelistet. Слова мудрости. Die Worte der слова Weisheit. Знания, это все слова от Бога. Worte der Erkenntnis, das sind alles Worte von Gott. Okay, но ты можешь еще сказать не просто слова, ты можешь сказать информация. Du kannst nicht unbedingt Wort verwenden, sondern das Wort Information. Потому что информация, она не всегда приходит в словах. Denn die Information kommt nicht immer in Worten. Okay, amen. Amen. Информация иногда приходит через картину. Information kommt manchmal in Form eines Bildes. Ты видишь картину, du siehst ein Bild и ты принял информацию. Und du hast die Information empfangen. То есть через твои глаза, не через уши. Also durch deine Augen, nicht durch die Ohren. Okay? Информация происходит также на уровне чувств. Information kommt auch auf Ebene der Gefühle. Ты много можешь получать, если ты правильно настроен. Du kannst vieles empfangen, wenn du richtig eingestellt bist. На уровне чувств. Auf der Ebene der Gefühle. Ты много можешь коммуницировать с человеком. Du kannst mit dem Menschen viel kommunizieren. На уровне чувств. Auf der Basis der Gefühle. Не на голове, не с головой это связано. Und das hängt nicht mit dem Kopf zusammen. Okay? Очень важная мысль, не буду раскрывать, но она очень важна. Нам потребуется до небесах. Und es ist ein wichtiger Gedanke, denn wir werden das im Himmel benötigen. Может, на небесах люди коммуницируют, знаешь как? Denn weißt du, wie die Menschen im Himmel kommunizieren? Как? Wie? А? Догадайся. Was denkst du denn? Мы же не будем друг друга понимать. Wir werden einander doch nicht verstehen. Ты говоришь на русском языке. Du sprichst in der russischen Sprache. А он говорит на полинезийском. Und er spricht polynesisch. Ты не будешь с ним разговаривать на русском языке, я надеюсь. Ich hoffe, du wirst nicht in russischer Sprache mit ihm sprechen. Иначе ты будешь только в компании русских людей. Denn sonst wirst du nur von russischen Menschen umgeben sein. И это будет плохо. Und das ist schlecht. У тебя будет коммуникация в духе. Du wirst eine Kommunikation im Geiste haben. Нам не нужны будут слова. Wir werden keine Worte brauchen. И между прочим, это будет язык любви. Übrigens ist es die Sprache der Liebe. Через любовь ты будешь коммуницировать. Durch die Liebe wirst du kommunizieren. Поэтому чем больше будет у тебя любви, und je mehr Liebe du hast, тем больше твой словарный запас на небесах. Desto mehr Wortschatz im Himmel wirst du haben. Тем больше ты будешь коммуницировать там. Je mehr wirst du dort kommunizieren können. Без любви ты не мой. Ohne Liebe bist du stumm. На небесах ты не мой. Im Himmel bist du stumm. Без любви. Ohne Liebe. Потому что коммуникация осуществляется через любовь. Denn die Kommunikation findet durch Liebe statt. И дух. Und der Geist. Amen. Den Geist. Amen. Amen. Amen. Hey, это сильное откровение. Hey, das ist eine starke Offenbarung. Ай-яй-яй, Господь. Итак, написано: в начале было слово. Und so steht es geschrieben: am Anfang war das Wort. И слово было. Und das Wort war. Бог. Gott. И слово было у Бога. Und das Wort war bei Gott. Okay, и можешь заменить это слово. Und du kannst das Wort ersetzen. Там стоит логос. Da steht logos auf Griechisch. Ты можешь сказать: в начале была информация. Du kannst sagen: am Anfang war die Information. И это абсолютно правильно. Und das ist absolut richtig. В начале была информация. Am Anfang gab es die Information. И информация была Бог. Und die Information war Gott. И эта информация была у Бога. Und diese Information war bei Gott. Это соответствует всем законам физики. Das entspricht allen physischen Gesetzen. Особенно квантовой физики. Vor allem der Quantenphysik. Именно так они говорят. Und genauso sprechen sie. В начале была информация. Am Anfang gab es die Information. И это информация, которую Бог вложил в каждое свое творение. Und diese Information, die Gott in jede seine Schöpfung hineingelegt через hat. Слова. Durch das Wort. У тебя внутри куча информации. In dir drin trägst du eine Menge Information. Твой ДНК – это информация, которая не может вместить в себя большая библиотека. Deine DNA hat so viel Information, was keine Bibliothek fassen kann. Вообще, это просто это невероятно. Господь, das ist einfach unbeschreiblich. Вложил в каждую клеточку на земле информацию. Der Herr hat in jede Zelle der Erde Information hineingelegt. Это то, что ей движет этой клеточкой. Das ist das, was diese Zelle bewegt. Это то, что дает жизнь этой клеточке после смерти. Das ist das, was dieser Zelle Leben nach dem Tod gibt. Потому что информация не умирает. Denn die Information stirbt nicht. Поэтому любая клеточка, und jede Zelle, которая в человеке сейчас, die jetzt im Menschen ist, после смерти, wird nach dem Tod, она живет. Wieder auferstehen. Она живет. Sie wird auferstehen. И неважно, сожгли этот труп человека. Unwichtig, ob die Leiche verbrannt wurde. И рассыпались Эвереста по всему миру. Oder und vom Everest verstreut wird auf die Erde. Неважно. Egal. Человек всегда останется как человек. Der Mensch bleibt immer als Mensch. Это тоже закон физики, auch который, das ist который говорит, что никакая элементарная частица с этого мира, с этой планеты не исчезает. Das sagt, dass nichts Elementares von dieser Erde verschwindet. Элементарная частица – это атом. Der elementare Teil ist ein Atom. И вот Бог вложил в атомы, в молекулы свою информацию. Und Gott hat in die Atome und Moleküle seine Information hineingelegt. Когда он скажет, und wenn er sagt, написано, при трубе Архангела, es steht mit der Posaune des Erzengels и гласе Божием, und dem Auge des Herrn, der Stimme мертвые des Herrn, воскреснут, werden die Toten auferstehen. Эй, это и будет воскресение. Das wird die Auferstehung sein. Произойдет эта информация, обмен информацией. Dieser Informationsaustausch findet statt. Во-первых, звук с небес. Erstens, etwas ertönt vom Himmel. Глас Божий, второе. Zweitens die Stimme Gottes. Okay, труба Архангела и глаз Божий. Die Posaune des Erzengels und die Stimme Gottes. И мертвые во Христе воскреснут. Und die Toten in Christus werden auferstehen. Информация опять соберется. Die Information wird sich wieder sammeln. Hey, это очень интересно. Und das ist sehr interessant. Я обожаю физику, я люблю, извиняюсь, может быть, кому-то это не интересно. Entschuldige, vielleicht interessiert es jemand nicht, aber ich liebe Physik. Но Бог, он в информации. Aber Gott ist in der Information. Okay. И Павел понимал. Und Paulus verstand. Что в слове есть великая сила. Dass es eine große Kraft im Wort gibt. Говорит, друзья, ищите даров пророческих. Deswegen sagt er, Freunde, sucht nach prophetischen Gaben. И он хотел видеть, чтобы это действие пророческого дара, оно было в каждом человеке. Und er wollte das Wirken prophetischer Gaben in jedem Menschen sehen. В каждом христианине. In jedem Christen. И он говорит, каждый может пророчествовать. Er sagt, jeder kann weissagen. Эй, все можете пророчествовать. Ihr alle könnt weissagen. Вот в церквях нужна пророческая культура. Und in den Gemeinden braucht es eine prophetische Kultur. Скажи, пророческая Sage, культура. Eine prophetische Kultur. Культура, ее надо создавать. Man muss sie schaffen. Как и любую культуру. Wie auch jede andere Kultur. Да, она не сразу приходит. Sie ist nicht gleich da. Но мы ее создавать будем. Aber wir werden sie schaffen. И это Господь положил мне на сердце. Und der Herr legte mir das aufs Herz. Церковь должна быть пророческая. Die Gemeinde muss weissagen. И люди Христиане, они должны стать пророчествующими. Und Christen sollen weissagen. Они не все пророки, нет. Sie sind nicht alle Propheten. Не все пророки. Nicht alle sind Propheten. Но все можете пророчествовать. Aber alle können weissagen. Я тебе больше скажу. Und ich werde, sag dir noch mehr. Что пророческий дар. Dass die prophetische Gabe. Это главный инструмент Божий. Ist das wichtigste Instrument Gottes. В последнее время. In der letzten Zeit. Пророка Яиль, давай мы включим пророка Яиля. Lass uns den Propheten Joel lesen. Мы с него начнем. Wir starten mit ihm. Можешь прочитать по-немецки? Joel, Kapitel 3, Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видения. Это будет в последнее время. All das wird in der letzten Zeit sein. И будет, говорит Господь. Und der Herr sagt, es wird geschehen. Пророчествовать будут сыны ваши. Die Söhne und Töchter werden weissagen. Ай-яй-яй. Знаешь, это инструмент для последнего времени. Das ist ein Instrument für die letzte Zeit. Чрезвычайно важно. Und unglaublich wichtig. Если ты не хочешь пройти мимо кассы. Wenn du nicht an der Kasse vorbeigehen willst. Научиться пророчествовать. Das zu lernen, weiß zu sagen. Okay. Через информацию Бог дает нам все, что нам нужно. Durch die Information gibt uns der Herr all das, was wir brauchen. Моя тема сегодня один аспект затрагивает, один. Und mein Thema heute berührt nur einen Aspekt. Мы ее так назовем. Пророческий дар. Wir nennen es die prophetische Gabe как инструмент благовестия. Als Instrument zur Evangelisation. Да. Царствие Божие, оно приходит на землю. Das Reich Gottes kommt auf die Erde. Через твои слова. Durch deine Worte. Когда мы проповедуем Евангелие. Wenn wir das Evangelium predigen. Amen. Amen. И пророческий дар, он чрезвычайно эффективный в благовестии. Und die prophetische Gabe ist super effektiv in der Evangelisation. А? Да. Ja. Очень важно. Sehr wichtig. Чтобы ты, когда ты благовествуешь, когда ты проповедуешь, Denn wenn du evangelisierst und predigst, умел пророчествовать. Dass du auch weissagen kannst. Если ты хочешь спасать людей, wenn du Menschen erretten möchtest, тогда заботься о пророческом даре внутри тебя. Dann bemühe dich um die prophetische Gabe in dir. Ничто так не сражает грешников, Nichts beschämt einen Sünder so sehr, как слово пророческое, которое попало в десятку. Wie ein prophetisches Wort, das ins Ziel trifft. Знаешь, можно много говорить, Man kann vieles sagen, но толку не будет. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn, keinen Effekt. И всего лишь два слова, которые ты произнешь в пророческом даре, Nur zwei Worte, die du in der prophetischen Gabe aussprichst, оно полностью побеждает человека. Wird den Menschen vollkommen besiegen. Знаешь, женщина у колодца, Die Frau am Brunnen, которая встретилась с Иисусом, die auf Jesus traf, она за пять минут приняла Господа. Sie hat den Herrn innerhalb von fünf Minuten angenommen. Но только потому, что у Иисуса проявилось слово знания. Aber nur, weil Jesus das Wort Erkenntnis aussprach. Пророческий дар, можешь сказать. Man kann es als prophetische Gabe nennen. Она стала за 5 минут ревностной христианкой. Sie wurde innerhalb von 5 Minuten zu einer leidenschaftlichen Christin. Но пока Иисус говорил просто о живой воде. Aber als Jesus nur über lebendiges Wasser sprach. Она ничего не понимала. Hat sie nichts verstanden. У неё были постоянные вопросы. Sie hatte ständig Fragen. Как ты мне дашь воду? Wie kannst du mir Wasser geben? У тебя же нет ничего. Du hast doch nichts zum Schöpfen. Как ты просишь вообще пить у меня? Wie kannst du überhaupt mich nach Wasser fragen? Но как только Иисус сказал ей про ее пять мужиков, aber sobald Jesus ihre fünf Männer erwähnte, она сразу все поняла. Hat sie sofort alles verstanden. И говорит, Господи, und sie sagt, Herr, вижу, ich sehe, что ты пророк, dass du ein Prophet bist. Прикинь, она до этого всегда говорила, Господин, Господин, Господин. Vorher sagte sie, Herr, Herr. Как только услышала пророчество, sobald sie eine Prophetie hörte, Господин превратился в Господа. Wurde der Herr zu einem größeren Herrn. Ты можешь это видеть, когда ты читаешь текст. Und das kannst du sehen im Text. Она сразу говорит, Господи. Sie sagt, Herr. Уже не Господин. Уже она понимает. Sie versteht. Здесь Бог. Hier ist Gott. Вмешался. Er hat sich eingemischt. Знаешь, до этого она все время выкручивалась. Sie hat sich vorher so ein bisschen rausgewindet. Но как только она услышала слово пророческое, aber sobald sie das prophetische Wort hörte, как проявился этот дар пророчества, wie diese Gabe der Prophetie sich zeigte, у нее появилась вера. Bekam sie Glauben. До этого она сомневалась в Иисусе. Что ты, кто ты такой вообще? Vorher hatte sie Zweifel an Jesus. Больше отца нашего Якова ты. Bist du denn größer als unser Vater Jakob? Но как только слово произошло пророческое, aber sobald dieses prophetische Wort у нее kam, нет сомнений. Она говорит, Господи. Hatte sie keine Zweifel, sie sagte, Herr. А до этого хоть кол на голове тиши. Und vorher hatte sie gar nicht interessiert. Okay, вот это важно, чтобы мы увидели. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Иисус сказал, вы примете силу и будете мне свидетелями. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen und zu meinen Zeugen werden. Но сперва вы примете силу. Aber zuerst werdet ihr Kraft empfangen. Ученики, он говорит, не надо никуда ходить. Er sagt, Jünger, ihr müsst nirgendwo hingehen. Вы должны сперва оставаться здесь и ждать силу. Ihr müsst erst hier bleiben und auf die Kraft warten. Невозможно без силы быть эффективным свидетелем. Es ist unmöglich, ohne Kraft ein effektiver Zeuge zu sein. Это Иисус очень четко сказал. Und Jesus sagte das ganz klar. И грешникам нужна сила. Die Sünder brauchen Kraft. Они нуждаются в том, чтобы видеть сверхъестественную силу. Sie müssen übernatürliche Kraft sehen. И, друзья, они способны различать сверхъестественное от естественного. Und sie sind imstande, Übernatürliches von Natürlichem zu unterscheiden. Они способны различать. Sie sind imstande zu unterscheiden. Говорит ли человек какую-то ерунду? Ob ein Mensch irgendein Blödsinn redet? Или он говорит слова от Господа? Oder ob er Worte des Herrn ausspricht? Знаешь, никакие интеллектуальные проповеди не заменят силу Божию. Keine intellektuelle Predigt wird die Kraft des Herrn ersetzen. Это люди различают. Die Menschen unterscheiden das. Когда мы начинаем гнать нашу пургу христианскую. Wenn wir unser christliches Wissen ausschütten. И что-то доказываем по-своему, знаешь? Und irgendetwas beweisen wollen. Это дешевый заменитель для Божьей силы. Das ist billiger Ersatz für Gottes Kraft. Интеллект – это дешевый заменитель для Божьей силы. Intellect ist ein billiger Ersatz für Gottes Kraft. И люди это замечают. Und die Menschen bemerken das. Что это ширпотреб. Dass das einfach totaler Blödsinn ist. И ты сегодня никого не накормишь ширпотребом. Und damit wirst du heute niemanden nähren können. Я счастлив. Und ich bin glücklich darüber. Halleluja. Нам нужно уходить от интеллектуальных проповедей. Wir müssen weggehen von diesen intellektuellen Predigten. Я имею в виду на улице и в церкви тоже. Ich meine draußen auf der Straße, aber auch in den Gemeinden. Бесплодная евангелизация. Fruchtlose Evangelisation. Это евангелизация от головы к голове. Ist Evangelisation von Kopf zu Kopf. Но тебе нужен пророческий дар. Aber du brauchst eine prophetische Gabe. Иначе будет много движений, много работы, но denn sonst wird es viel Bewegung und Arbeit benötigen. Aber überhaupt keinen Sinn ergeben. Schau mal, es ist logisch. Wenn wir über das Evangelium sprechen, sprechen wir über übernatürliche Dinge. Wir sagen zu einem Sünder, der Herr ist auch verstanden. Das ist übernatürlich. Wir sagen, wir sagen, ich bin von neuem geboren. Или, тебе надо родиться свыше. Du musst von neuem geboren werden. Это сверхъестественно. Das ist übernatürlich. И, знаешь, чтобы это говорить, und um das sagen zu können, людям нужно увидеть силу. Müssen die Menschen Kraft sehen. Иначе они не поверят тебе. Sonst werden sie dir nicht glauben. Надо что-то сверхъестественное. Es braucht etwas Übernatürliches. Иначе это будет выглядеть неубедительно. Sonst wird es nicht überzeugend sein. И В книге Откровения написана очень интересная вещь. Und in der Offenbarung steht etwas sehr Interessantes. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Wow. То есть если у меня нет духа пророчества, also wenn ich nicht den Geist der Prophetie habe, то у меня нет эффективного свидетельства об Иисусе. Kann ich kein effektives Zeugnis über Jesus ablegen. Значит, у тебя нет силы свидетельства. Das heißt, du hast keine Kraft, Zeugnis abzugeben. Итак, еще раз, пророческий дар чрезвычайно эффективен в благовестии. Nochmals, die prophetische Gabe ist super effektiv in der Evangelisation. Павел говорит именно с этой точки зрения о пророчествах. Und genau aus dem Blickwinkel spricht Paulus hier über die Prophetie. 1. Korinther 14, 24. 1. Korinther 14, Vers 24. 25, да. Und 25. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Когда войдет к вам, кто не знающий и неверующий? Wenn ein Ungläubiger, Unkundiger hineinkommt. Что сегодня происходит в церквях, когда заходит кто-то неверующий, незнающий? Was geschieht heute in den Gemeinden, wenn ein Ungläubiger hineinkommt? Ему радуются, приветствуют его, дарят ему подарок какой-нибудь. Man freut sich an ihm, begrüßt ihn, schenkt ihm etwas. Знакомится с ним. Man lernt ihn kennen. Я не сказал, что это неправильно. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Но это крайне неэффективно. Aber es ist nicht effektiv. Это неэффективно. Das ist nicht effektiv. Что было в первой церкви? Was war in der ersten Gemeinde? Вот то, что мы здесь читаем. Das, was wir hier lesen. Он всеми обличается и всеми судится. Er wurde von allen überführt und von allen erforscht. Ого! Это неудобно. Und das ist unbequem. Прикинь? Stell dir vor. Ты зашел, тебе рассказывают, у тебя три мужика было. Du kommst rein und man sagt, du hattest drei Männer. А сейчас четвертый, это не твой муж дома. Und der vierte zu Hause ist nicht dein Mann. Упсаля. Упс. И ты думаешь, ну это же невежливо. Und du denkst, das ist doch unhöflich. Это некрасиво. Das ist nicht schön. Но это очень эффективно. Aber es ist sehr effektiv. Правда? Stimmt's? Нормальный человек сразу пойдет. Ein normaler Mensch fällt nieder. Скажет, здесь Бог. Und sagt, hier ist Gott. Бог здесь. Gott ist hier. Каяться пора. Ich muss Buße tun. А так с подарком пошла опять к своему мужику. Und so gehst du mit dem Geschenk wieder zu deinem Mann. Который не ее муж. Der nicht der Mann ist. Это неэффективно. Das ist nicht effektiv. Мы боимся, говорим, но думаем, а человек услышит, тот скажет, мы фанатики. Wir haben Angst, gewisse Dinge auszusprechen, weil wir denken, wenn der Mensch das hört, denkt er, wir sind irgendwie verrückt. Пусть он скажет, что мы фанатики, но с нами Бог. Soll er doch sagen, wir sind verrückt, aber Gott ist mit uns. Amen. Знаешь, мне гораздо интереснее, если люди будут такое говорить, чем если они скажут, у вас красивая церковь. Und mir bedeutet es viel mehr, wenn die Menschen solche Dinge sagen, als wenn sie sagen, ihr habt eine schöne Gemeinde. Ой, у вас приятные люди. Ой, ihr habt so angenehme Menschen. Ой, со мной так хорошо познакомились. Oh Mann, ich wurde so, so lieb begrüßt. У вас такая красивая вообще атмосфера. Und ihr habt so eine tolle Atmosphäre hier. Und там так вкусно кормят, не знаю. Und es wurde so gut gekocht unten. И музыка у вас такая приятная. Und die Musik ist so angenehm. Ну что, это меня не впечатляет. Das beeindruckt mich nicht. Вообще. Absolut nicht. Мне это не нужно. Ich brauche das nicht. Как пастору. Als Pastor. Гораздо интереснее услышать, когда мне люди скажут: «Истинно с вами Бог». Interessanter ist, wenn man sagt: «Wahrlich, der Herr ist mit euch». Вот я мечтаю об этом. Und davon träume ich. Чтобы незнающий человек выходил отсюда и говорил: Dass ein unkundiger Mensch rausgeht und sagt: «Здесь был Бог». Hier war Gott. И пусть он будет полностью очумевший. Und vielleicht ist er absolut geschockt. Полностью какой-то вот такой, но это будет то, что надо. Aber das ist dann genau das, was er braucht. Потому что грешники, они способны понимать, когда есть Бог и когда нет Бога. Denn Sünder sind imstande zu begreifen, wann Gott da ist und wann nicht. Amen. Amen. И теперь каждый из нас должен просто гореть желанием пророчествовать, правда? Und jetzt sollte jeder von uns brennen für die Gabe der Prophetie. Amen. Amen. Я счастлив, что ты хочешь тоже пророчествовать. Und ich bin glücklich, dass auch du weissagen willst. Да, и мы будем, давайте будем учиться этому. Lass uns das lernen. Как пророчествовать? Wie kann man prophezeien? Сейчас я не буду уже начинать новую тему. Ich werde jetzt kein neues Thema beginnen. Но я хочу тебе показать простой пример. Aber ich möchte dir ein einfaches Beispiel aufzeigen. Знаешь, тебе прежде чем самому пророчествовать... Подожди, подожди. Спасибо. Солнышко мое хорошее, спасибо. Danke dir. Прежде чем ты сам получишь дар пророческий, Bevor du selbst die Gabe der Prophetie empfängst, тебе надо научиться брать пророчество, которое ты слышишь, musst du lernen, Prophetie, die du hörst, anzunehmen, и использовать его. Und sie nutzen. Используй то, что ты слышишь в церкви. Nutze das, was du in der Gemeinde hörst. Знаешь, когда мы не используем то, что нам уже Бог вот под носом положил, Wenn wir nicht das nutzen, was vor unserer Nase liegt, на столе, на своем царском столе, auf dieser königlichen Tafel, и мы ходим вокруг стола и говорим: Господь, дай мне дар! Und wir gehen um diese Tafel herum und sagen: Herr, gib mir eine Gabe. Да, я хочу слова от тебя, Господь. Ja, ich möchte Worte von dir empfangen. Господь говорит: А посмотри на стол. Und der Herr sagt: Schau doch auf den Tisch. Там на столе уже лежит. Да, an dieser Tafel liegt doch alles. Дай мне, Господь. Und wir weiterhin so: Herr, gib mir. Лично я. Ich, mir persönlich. Господь, посмотри на стол. Und der Herr: Schau doch auf die Tafel. Возьми. Nimm. И накорми. Und es dich satt. Используй то, что у тебя уже есть. Nimm das, was du bereits hast. И потом тебе Господь даст и твое. Und dann wird der Herr auch dir persönlich geben. Когда у тебя есть смирение, чтобы взять то, что уже есть. Wenn du Demut hast, das zu nehmen, was du bereits hast. Okay, практический пример. Ganz praktisches Beispiel. Сейчас у нас в Нюрнберге есть сотни людей из Украины. Hier in Nürnberg gibt es jetzt hunderte an ukrainischen Menschen. Сотни, если не тысячи. Hunderte, wenn nicht Tausende. И вот есть куча много людей, которые нуждаются в слове пророческом. Und es gibt Unmengen an Menschen, die ein prophetisches Wort brauchen. Растерянные люди. Sie sind zerstreut. Особенно женщины. Vor allem Frauen. Они меня просто, мне так жалко их. Und sie tun mir einfach so leid. Когда у них там муж вообще есть или нет, непонятно. Wenn unklar ist, ob sie einen Mann haben или oder nicht. Или она одна здесь. Oder sie alleine hier И ist. Она растеряна, не знает, что делать. Und sie ist zerstreut, weiß nicht, was sie tun что soll. Что делать вообще? Was soll ich überhaupt tun? Вы знаете, вот в такой ситуации очень важно иметь пророческое слово. Und in so einer Situation ist es wichtig, prophetisches Wort zu haben. Это очень сильно будет действовать на человека. Das wird großen Einfluss auf den Menschen haben. И оно у нас уже есть. Und wir haben es bereits. Прикинь, когда мы... Когда это было, я не помню. Но вот в самом начале, как только началась война, Ganz am Anfang, als der Krieg begann, у меня было пророческое слово. Hatte ich ein prophetisches Wort. Да? Оля Мацейка, можешь выйти сюда? Иди сюда. Оля Мацейка, kannst du bitte nach vorne kommen? Мы сейчас сделаем простой пример. Wir Хорошо? Werden jetzt ein einfaches Beispiel schaffen. Да, просто вот всем покажем, как это надо делать. Ganz einfach, um allen zu zeigen, wie man das macht. Да, выходи сюда. И вот смотри, когда ты встречаешь женщину, Wenn du auf eine Frau triffst, ты можешь сказать, вы из Украины, да? Да. Размовляйте нашу мову. Я. Трошки, да? Да. Трошки. Понимаете? Отлично. И вот ты спрашиваешь, как вы сюда попали, может быть, и так дальше, начинаешь с этого. Und so geht sie auf eine Frau zu, fragt, sie kommt aus der Ukraine, wie kommst? И потом ты говоришь от себя, я говорю, я на твоем месте, окей? Und ich bin jetzt an ihrer Stelle. Ты растерянная, ничего не знающая женщина. Du bist zerstreut, weißt nichts. Я говорю, слушай, я тоже такая была, как ты. Und ich sage zu dir, hey, ich war auch so wie du. Я пришла однажды в церковь. Ich kam einst in die Gemeinde. И там сказали мне пророческое слово. Und dort bekam ich ein prophetisches Wort zu hören. И мы можем прям так и говорить, пророческое слово. Und wir können das auch so sagen, ein prophetisches Wort. Прям так и говорить. Неважно, верующий, неверующий, говорит, пророчество. Unwichtig, ob gläubig oder nicht, es geht um die Prophetie. И вот в самом начале еще, как только я приехала сюда, Und ganz am Anfang, als ich erst hierher kam, я зашла в одну церковь, kam ich in die Gemeinde, и там было пророческое слово. Und dort gab es ein prophetisches Wort. И ты можешь сказать, в Библии написано в Иеремии, книга Иеремии. Und du kannst sagen, in der Bibel, in dem Buch Jeremia, и там пастор читал эту книгу. Und dort las der Pastor aus dem Buch. Я не знала, что делать здесь. Und ich wusste nicht, was ich hier machen soll. Я была в растерянности. Ich war total zerstreut. Но там человек сказал, Aber dort sagte eine Person, он говорит, нужно сеять в эту землю. Er sagte, Man muss in diese Erde sehen. И ты будешь пожинать отсюда. Und du wirst von hier ernten. То есть обосновываться надо здесь. Das heißt, siedel dich hier an. Я так поняла это. Und dann habe ich das so begriffen. Приняла, да? Hab das so angenommen. Что это означает? Я стала учить язык. Was bedeutet das? Ich habe die Sprache gelernt. Прикинь, я уже знаю немецкий язык. Чуть-чуть. Stell dir vor, ich kann schon Deutsch. Чуть-чуть, bisschen, ein so ein bisschen. Да. Окей. Okay. И потом ты говоришь. Я пошла искать работу. Und dann sagst du, ich habe mir einen Job gesucht. Я нашла работу. Und ich fand einen Job. Прикинь, у меня своя зарплата. Ich habe eigenes Einkommen. И мне хорошо стало. Und mir geht's gut. Я чувствую, что я на месте. Ich spüre, dass ich am richtigen Ort bin. То есть вот ты даешь человеку вдруг какую-то уверенность. Und du gibst dem Menschen eine gewisse Sicherheit. То есть Она вот слушает тебя, она, конечно, оценивает тебя, смотрит на тебя, эта женщина. Und die Frau hört dir zu und bewertet dich auch irgendwie. Но ты вот так просто искренне говоришь. Aber du sagst es so einfach locker. Из своего сердца. Aus deinem Herzen heraus. И потом ты говоришь, было пророческое слово. Und dann sagst du, es gab ein prophetisches Wort. Понятно? Ist То есть, klar? Эта женщина, она уже понимает, речь идет о Боге. Und diese Frau begreift dann, dass es hier auch um Gott geht. Бог проговорил. Gott sprach. То, что политики там говорят, это полный хаос. Was die Politiker dort sagen, ist absolutes Chaos. А Бог говорит, нужно сеять в эту землю. Aber Gott sagt, man muss in diese Erde sehen. Потому что будет еще много времени. Denn es wird noch Zeit geben. Так что тебе придется еще, и ты сможешь взять урожай отсюда. Dass du auch daraus ernten kannst. Okay? Между семенем и урожаем пройдет еще много времени. Zwischen dem Samen und der Erde wird eine Zeit vergehen. И поэтому я не теряла времени, ты говоришь. Deswegen habe ich keine Zeit verloren. И теперь я счастлива. За два года или сколько ты уже здесь, да? Und jetzt, innerhalb dieser zwei Jahre, bin ich glücklich. Я уже стою на ногах. Ich stehe auf eigenen Beinen. Okay. И эта женщина, она... Мы продолжаем еще игру нашу, да? Ага. Wir führen unser Spiel fort. И эта женщина может тебя спросить, слушай, ну а где эта церковь? Und die Frau kann dich fragen, wo ist diese Gemeinde? Du можешь просто сказать Альфа и Омега. Und du kannst einfach sagen Альфа und Омега. Загугли сама. Kannst selber googeln. Не сложно. Ist nicht schwer. Пошли со мной. А, у нее метод, пойдем со мной. Und ihre Methode ist, komm mit mir mit. Если так получится, будет здорово. Wenn das klappt, super. Если не получится, скажи просто Альфа и Омега. Wenn nicht, sag einfach Альфа Омега. Она сама может загуглить две секунды, она найдет адрес. Innerhalb von zwei Sekunden kann sie das googeln und finden. Okay, но это не в первую очередь. Aber das steht nicht an erster Stelle. Это в конце. Erst so am Ende. Сперва ты говоришь пророческое слово. Als erstes sprichst du ein prophetisches Wort. И человек пошел домой, у него хлеб есть. Und der Mensch geht nach Hause und hat Brot. Он будет думать про это слово. Er wird über dieses Wort nachdenken. И то, что тебе нужно давать людям надежду, okay? Das, was du tun sollst, ist den Menschen Hoffnung geben. И ты потом ей скажешь: «До побачення!» Und dann sagst du später: «Auf Wiedersehen!» Спасибо, спасибо. Вот так мы проповедуем с пророчеством. Okay? So evangelisieren wir mit Prophetie. Используем пророческое слово. Wir nutzen das prophetische Wort. И это эффективно, это будет бомбой для человека. Und das ist so effektiv wie eine Bombe für den Menschen. Давайте мы встанем. Lasst uns aufstehen. Теперь можно, да? Супер, супер. Группа прославления, вы тоже можете проходить. Мы еще споем, может быть, «Heilig». Это такая классная песня. Мы wollen noch mal das Lied «Heilig» singen. «Heilig». Аллилуйя. О, Господь, спасибо. Danke. Я в Бразилии был, когда... Als ich in Brasilien war. Захожу на паркплец в церкви. Не, выхожу уже, выхожу с богослужения. Ich gehe hinaus vom Gottesdienst. И там парковка такая, подземная, гараж. Und es ist so eine Tiefgarage. И слышу там такая песня, слышу. Heilig. Und dann höre ich dieses Lied dort. По-английски она там пела. Heilig Schöpfung sing. Heilig. И я такой включаю сразу тоже. И пою ему в ответ. Heilig. И мы такие вдвоем такие. Вау, такая песня, бомба просто. Und zu zwei, dieses Lied ist einfach Bombe. Давай воздадим Богу славу. Lass uns Gott nochmal Ehre geben. Спасибо, Господь. Подними свои руки, Господу. Gib deine Hände zum Herrn. Боже, мы так благодарны Тебе. Herr, wir danken dir. За то, что Ты среди нас. Dass du unter uns bist. Что хлеб Твой среди нас. Dass dein Brot unter uns ist. Мы учимся, Господь. Wir lernen, Herr. Использовать дары, которые Ты дал церкви. Die Gaben zu nutzen, die du der Gemeinde gabst. Мы будем богаче и богаче. Wir werden reicher und reicher werden, Herr. Богаче и богаче. Reicher und reicher. Потому что мы принимаем дары Твои, Господь. Denn wir nehmen deine Gaben an, Herr. Спасибо тебе за слово твое. Danke dir für dein Wort. За информацию с небес. Für die Information des Himmels. Которая течет в нашу жизнь. Welche in unser Leben fließt. Через Библию. Durch die Bibel. Через брата и сестру. Durch unsere Brüder und Schwestern. Через домашние группы. Die Kleingruppen. Через богослужение в среду. Den Gottesdienst mittwochs. Через наше чтение Библии. Durch das, was wir Bibel lesen. Дома. Zu Hause. В машине. Im Auto. Когда мы идем по улице, гуляем. Wenn wir auf den Straßen spazieren. Спасибо, что Слово Твое, оно течет в нас. Danke, dass dein Wort in uns hineinfließt. Ты говорящий Бог. Und du bist ein sprechender Gott. Слава, слава, слава. Ehre sei dir. Иисус, Сарабахая, Григоро, Сутури. Спасибо, Господь, спасибо. Danke, Herr. Спасибо тебе, папочка. Слава, слава, слава. Аллилуйя. Помолись еще на языках. Bete noch in Zungen. Господь, Господь, Господь. Аллилуйя. Суа, Рафара, Геяре, Мантери, Хондори. Слава, слава. Мы обожаем Тебя, Господь. Wir lieben dich, Herr. Мы поклоняемся Тебе. Wir beten dich an, Herr. Святый, святый, святый. Святый, святый, святый. Гиро Бошитара Ягара Мендегрианда. Спасибо, драгоценный мой Господь. Господь говорит, я вижу твою надежду. Der Herr sagt, ich sehe deine Hoffnung. Я вижу, что ты переживаешь, но ты веришь. Ich sehe, dass du dich sorgst, aber du glaubst. А, он говорит, вырастай в своей вере, вырастай. Er sagt, wachse in deinem Glauben. Пусть надежда превратится в веру. Die Hoffnung soll zu Glauben werden. А где вера, там и любовь. Und dort, wo Glauben ist, ist auch Liebe. И продолжай верить и любить. Glaub und liebe weiter. Никогда не разочаровывайся. Sei niemals enttäuscht. Во имя Иисуса. Im Namen Jesu. Эла лабрия ситара гондрия, брегрейшн, брегрейшн, брегрейшн. Подними еще свои руки Господу. Мы будем петь. Мы будем петь. Спасибо. Kein Reich und keine Weltmacht, nein, nichts reicht. dir gleich sein. Heilige du unsere Herzen. Reinige du unsere Herzen. Освети наши сердца, Господь. Erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Наполни нас твоим Духом Святым. Wir wollen vor dein Altar kommen. Мы хотим прийти перед твой алтарь. Wir wollen uns vor deine Füße beugen. Мы хотим склониться у твоих ног. Jedes Knie soll sich beugen. Каждое колено преклонится. Du bist heilig. Ты свят. Du bist mächtig. Ты могущественный. Du bist würdig. Ты достоин. Und du sitzt auf dem Thron. Ты сидишь на троне. Du regierst in Ewigkeit. Ты царствуешь вовеки. Amen. Halleluja. Твое имя выше, Господь. Halleluja. Твое имя выше. Твое имя больше. Halleluja, воздай ему хвалу. Вся слава тебе, Господь.